Глава 82. Не конец света. Прополка сорняков все-таки приносит особое чувство удовлетворения. Несмотря на изнывающую от усталости спину, этот труд дарит ощущение триумфа. Тянешь неподатливый корешок, почва поддается, и вот враг повержен и безвольно болтается в твоей руке. Земля была мягкая от недавнего дождя. Я сосредоточенно и беспощадно выкорчевывала дуванчики, кипрей, побеги рододендрона, мюлленбергию, кустовые злаки, ползучий горчак и полевую мальву, которую местные называли сырной травой. Замерла на секунду, прищурившись на чертополох, поддела его садовым ножом и выдернула из грунта. Виноградные лозы в палисадниках только начинали весенний рост, и молодые зеленые побеги, обвивающие деревянные опоры, кучерявились, как мои отрастающие волосы. Какого черта она меня стригла? Чтобы обезобразить не иначе. В тени лоз буйно разрослись раскидистые кусты. Я не знала, как они называются, из-за ядовитые свойства, величала их недотрогой или драгоценной травой, из-за крошечных цветов, белеющих бриллиантовыми гроздьями в перистых зеленых листьях. Растение было похоже на фенхель, однако не имело ни клубня, ни съедобных семечек. Красивое, но бесполезное. Как раз из того разряда, что плодятся с бешеной скоростью. Раздался тихий свист, и мне под ноги прикатился тряпичный мячик. После чего мимо промчался Ролла, подхватил свою игрушку и в припрыжку побежал обратно, всколыхнув мои юбки воздушной волной. Я вздрогнула и, подняв взгляд, увидела, что пес скачет к Йену, неслышно вошедшему в сад. Племянник смущенно помахал рукой, а я опять присела на корточки и улыбнулась, пытаясь скрыть бурлящее в душе раздражение. Очевидно, у меня это плохо получилось, потому что, увидев выражение моего лица, он слегка нахмурился и в нерешительности остановился. «Ты что-то хотел, Йен?» — коротко спросила я, прекратив изображать дружелюбие. «Если твой пес перевернет хоть один улей, я из него коврик сделаю». «Ролла!» Йен щелкнул пальцами. Питомец, прогуливающийся по пасеке на окраине сада, тут же потрусил к хозяину, выплюнул мяч ему под ноги и благодушно замер, тяжело дыша и с интересом глядя на меня волчьими желтыми глазами. Йен поднял мяч и с размаху бросил его в открытые ворота. Ролла пулей бросился следом за игрушкой. «Я хотел кое-что спросить, тетушка», — произнес он, поворачиваясь ко мне. «Хотя, пожалуй, зайду в другой раз». «Нет, все в порядке. Нет смысла откладывать». С трудом поднявшись на ноги, я пригласила его присесть на скамейку, которую Джейми поставил для меня в тенистом уголке палисадника под цветущим кизиловым деревом. «Итак?» Я уселась рядом с ним, отряхивая грязь с подола юбки. Йен уставился на свои костлявые руки, покоящиеся на коленях. «Надеюсь, ты не подхватил снова сифилис?» — поинтересовалась я, припомнив последний разговор с нашим растяпой племянником в этом самом саду. «В противном случае, Йен, богом клянусь, я возьму шприц доктора Фентимана и церемониться не стану. Ты... нет-нет!» — воскликнул он поспешно. «Нет, конечно, нет, тетушка. Я про... мальву Кристи». Проговорив это, он так напрягся, будто ждал, что я пырну его садовым ножом. «Слушаю», — сказала я как можно спокойней. «Но дело даже не совсем в ней, а скорее в том, что она сказала о дядюшке Джейми». Он умолк и сглотнул. Поглощенная своими переживаниями, я совсем позабыла, что случившееся повлияло и на других людей. Йен с детства боготворил Джейми, и вполне понятно, что сплетни, порочащие часть кумира, сильно его ранят. «Йен, не переживай». Я утешительно положила свою измазанную в земле руку ему на плечо. «Когда-нибудь все непременно образуется, рано или поздно. Да только чаще бывает, что поздно, и с жуткими последствиями. А вдруг по какой-то ужасной насмешке судьбы ребенок Мальвы родится рыжим? Я прикрыла глаза, почувствовав дурноту. «Ага, наверное, образуется», — неуверенно произнес Йен. «Только вот, все говорят про дядю Джейми. Даже его друзья из Арцмьюира, которые знают его получше многих, что он... Не хочу повторять, тетушка, но... Я больше не в силах слышать подобное». Мне внезапно показалось, что у парня есть свои причины для особого беспокойства. «Йен», — твердо и решительно заявила я, — «ребенок Мальвы, не от Джейми. Ты ведь веришь в это, так?» Он кивнул, не поднимая взгляд. «Верю», — тихо ответил племянник и сглотнул. «Но, тетушка, возможно, он от меня». Мне на руку села пчела. Я уставилась на нее, разглядывая прожилки прозрачных крылышек, желтую пыльцу на пушистых лапках и на подрагивающем брюшке. «Ох, Йен», — протянула я так же тихо. «Ох, Йен». Парень сидел, вытянувшись, как струнка. Но когда я заговорила, он слегка расслабился и прикрыл глаза. «Прости, тетушка», — прошептал он. Потеряв дар речи, я гладила его по плечу. Пчелка улетела. Вот бы оказаться на ее месте. Наверное, так прекрасно. Целыми днями беззаботно собирать пыльцу. «Ну так что?» — повернулся он ко мне со вздохом. «Что мне теперь делать?» Его лицо помрачнело от отчаяния, тревог и чего-то очень похожего на страх. «Что теперь делать?» — озадаченно переспросила я. «Иисус твою, Рузвельт Христос, Йен!» Я не пыталась его развеселить. Он, собственно, и не улыбнулся, но, похоже, стал понемногу успокаиваться и горестно произнес. «Да, я наделал дел. Однако сделанного не воротишь, тетушка. Как мне все исправить?» Я задумчиво потерла бровь. Ролла принес мячик, бросил его Йену под ноги, но, заметив, что хозяин играть не настроен, улегся рядом, тяжело дыша. «Мальва говорила тебе о ребенке до того, как затеяла скандал?» — спросила я наконец. «Думаешь, она решила обвинить дядю Джейми, потому что я ее отверг?» Укоризненно посмотрел на меня племянник, почесывая пса за ухом. «Что ж, не виню за такие подозрения». «Нет, не говорила ни словечко. Хоть бы намекнула, я бы тут же на ней женился». Рассказав правду, Йен словно сбросил тяжкий груз и почувствовал облегчение. «А раньше мысль о женитьбе в голову не приходила?» — раздраженно поинтересовалась я. «О, нет», — сконфуженно пробормотал он. «Речь об этом не шла. Я о таком вовсе не думал, тетушка. Я был пьян». А потом, поразмыслив, добавил. «По крайней мере, в первый раз». «В первый? А сколько?» «Хотя нет, не говори. Не желаю знать этих мерзких подробностей». Резким жестом я прервала его попытку ответить и выпрямилась, озаренная догадкой. «Бобби Хиггинс. Неужели у них что-то было?» Йен кивнул, опустив глаза. Даже сквозь загар было видно, как он покраснел. «Да, это стало последней каплей. Хотя, признаться, я и раньше не хотел на ней жениться, но был готов». Он провел рукой по лицу. «В общем, брать ее в жены я не собирался. Просто она привлекала меня физически. Понимаю, это звучит паршиво. Но молчать больше я не в силах, тетушка». Глотнув воздуха, он продолжил. «Я поджидал ее в лесу, когда Мальва ходила собирать ягоды. Увидев меня, она не заговаривала со мной, лишь улыбалась, приподнимала юбки, разворачивалась и убегала. Господи, я бросался за ней, как молодой кобель за сучкой, А однажды я опоздал, и в условленном месте ее не было. Вдалеке послышался смех, и я пошел на звук. Ян так крепко сжал кулаки, что даже поморщился от боли, а Ролла тихонько заскулил. «В общем, ребенок может быть и от Бобби Хиггинса», — с трудом проговорил он. «Я чувствовала себя вымотанной, как после тяжелой болезни. Так трудно было дышать. Откинувшись на изгородь, я ощутила приятное прикосновение прохладных виноградных листьев к шее и горячим щекам. Наклонившись вперед, Ян схватился за голову. Зеленые тени от листьев плясали на его лице. «Что мне делать?» — спросил он глухим, уставшим голосом. «Я не против сказать, что ребенок может быть моим. Только поможет ли это, как думаешь?» «Нет», — уныло промолвила я, — «не поможет. Общественное мнение не изменится. Все просто решат, что Йен лжет, чтобы прикрыть дядюшку. Даже если он женится на чертовой девице, толку не будет никакого». Мне вспомнились его слова. Я выпрямилась и с любопытством спросила. «Ты сказал, что не хотел жениться на Мальве еще до того, как узнал про Бобби. Почему?» Он поднял голову и беспомощно развел руками. «Не знаю, как объяснить. Девушка она хорошенькая, и нрав у нее добрый. Да только было у меня такое чувство. В общем, я бы не рискнул заснуть с ней рядом». Я уставилась на него. «Вот те раз». Я не стал развивать эту тему и хмуро спросил, вдавливая пятки мокасин в землю. «Теперь уже никак не докопаться, кто из нас двоих отец ребенка, да? Просто, если он мой, я должен бы обрадоваться и жениться, несмотря ни на что, если он действительно от меня». Из обрывочных рассказов Бри я слышала о его жене, Эмили, индианке, из племени Магавков, а также о смерти их дочерей. История племянника напоминала мне о собственной первой, мертворожденной малышке Фейт, которая всегда жила в моем сердце. «О, Йен», — ласково сказала я, касаясь его волос. «Когда ребенок родится, можно будет попытаться определить, на кого он больше похож. Хотя способ весьма ненадежный. Если я признаю отцовство и женюсь на ней, люди, может, поначалу и будут болтать всякое. Но спустя время...» Его голос затих. Он был прав. Разговоры понемногу улягутся. Однако всех не убедишь. Одни будут винить Джейми, другие считать Мальву потаскушкой и лгуньей. И, черт возьми, последние будут правы. Такие слова в адрес супруги лестными не назовешь. Во что превратится жизнь Йена, если он женится в сложившихся обстоятельствах на женщине, которой не доверяет и которую, очевидно, не любит? «Ладно», — произнесла я, вставая со скамейки и подтягиваясь. «Пока не спеши. Давай-ка сначала посоветуюсь с Джейми. Не против?» «Конечно, тетушка. Я бы и сам рассказал. Да не знаю, как в глаза ему посмотреть». Ян продолжал сидеть с опущенными плечами. Ролла лежал у его ног, опустив голову на мокасины хозяина. Я растроганно обняла племянника, и он прижался ко мне, как дитя. «Не конец света», — проговорила я. Солнце коснулось горной вершины. Небо окрасилось в красное золото, и закатные лучи пробивались сквозь ограду палисадника. «Ага», — неуверенно ответил он.